Уверен. Проверь его. Буянс взял трубку, послушал гнусавый гудок и положил трубку на рычажки. «Ну?» — спросила Соланж. «Работает», — ответил он сквозь зевоту. «Что меня бесит, так это твое спокойствие», — возмутилась она. «Можно подумать, что ты смеешься над моим будущим». «Да нет, но я за тебя спокоен. Получишь ты эту свою рекамье, получишь». «Скажи еще, что если я ее не получу, то для тебя ровным счетом ничего не изменится. Ну вот». Он ухмыльнулся. Воцарилась тишина, наэлектризованная до искрения. Соланж, взглянув в зеркало, удостоверилась в скромном совершенстве своего туалета и начала снова перебирать в уме фразы выступления, которые она приготовила для радио. Жажда похвал, шума, фотовспышек терзала ее сердце. У нее пересохло в горле. Руки ее стали легкими, как дым. Ей казалось, что она сейчас растворится в волнах блаженства. «Который час?» — прошептала она. «Два». «Они сошли с ума. Просто сошли с ума. Ах, боже мой, я чувствую, как все фибры моей души будто наматываются на зубчатые колеса. Я падаю. О, да, я падаю внутри самой себя». Она моргнула и опустилась на канапе с мягкостью снега. 2:10, — уточнил Буянс. В тот же миг телефонный звонок наполнил дом. «Небо!» — крикнула Соланж и одним прыжком оказалась у аппарата. Ее дрожащие руки тискали трубку. Ее рот впился в черные губы микрофона. «Алло! Алло! Что? Говорите громче!» Буянс увидел, что его жена вдруг побледнела, и у нее смешно затряслась челюсть. «Но кто? Но кто же?» — задыхалась Соланж. Скрытый голос жужжал на краю земли. «Алло, алло!» — орала Соланж. «Не вешайте!» «Кто? Кто? Лапушель?» Она положила трубку, и перед Буянсом поднялась мертвенно-бледная, потная, растрепанная ведьма. Загробным голосом она произнесла: «Премию дали Лапушелю». «Вот это да», — сказал Буянс. «Он, значит, посылал свою книгу?» «Надо полагать, да, хотя мне он об этом не говорил, а? Докатились. Премию такого значения этой лапше, этому ничто». «Послушай», — сказал Буянс, — «мне жаль, что ты не получила эту премию, но последняя книга Лапушеля — это не лапша. Насколько мне была противна его первая книжонка, настолько это мне показалось приличной. Будем объективны». Дикий визг оборвал его речь. Соланж уничтожающе потрясала в воздухе слабыми кулачками. «Замолчи, ты приводишь меня в ужас! Книга Лапушеля — это помойное ведро. Это гнилостное заражение литературы. Весь свет тебе это скажет. Но, конечно, здесь какая-то низкая интрига. Как он подцепил эту премию? Он, наверное, спал с председательницей». «Ей 75 лет». «О, этот карьерист способен на все». «Лапушель — карьерист?» «Именно. Нужно быть таким слепцом, как ты, чтобы не заметить этого. О, какой позор! Какой позор!» Она не понимала, как она могла когда-то любить этого шулера и вредителя Лапушеля. Теперь в ней говорила только писательница, которую обманом лишили ее славы. Она чувствовала, что готова разорвать на части источник своих мучений, заплевать, закидать его всякой дрянью и потом где-нибудь в уголке утопить в слезах. Все это было неожиданно, и Буянс не знал, что делать. Он стал успокаивать: «Ну, не злись, дорогая. Тебе дадут какую-нибудь другую премию». «Я эту хотела», — взвизгнула Соланж. «Или, вернее, я не хотела никакой. Но этот Лапушель, я ненавижу его! Я ненавижу его!» «Он неплохой парень». «Ха, вот как! Ты, может быть, собираешься его оставить?» «А почему нет?»